После бани, распаренные и умиротворенные, не спеша шли по вечерней прохладе. Мокрые волосы туго обтянуты платками. У Тани белым, у монахини черным. Помыли и закусая, невзирая на тявканье и виск. Теперь он стал еще белее, и короткая шерстка топорщилась, как пух у утенка. Возле конюшни стояла запыленная черная карета. Угрюмый чернобородый мужик в грязной черкеске и круглой войлочной шапочке распрягал вороных коней. Таня схватила Пелагею за локоть, обмирающим голосом выдохнула. «Приехали! Господин Бубенцов, приехали!» А сама, будто привороженная, смотрела на азиата, заводившего лошадь в конюшню. Пелагея вспомнила угрозу Кирилла Нифонтовича и посмотрела на свою спутницу повнимательней. Лицо у той сделалось неподвижным и словно бы сонным. Зрачки расширились, полные розовые губы приоткрылись. Черкес коротко взглянул на женщин, не поздоровался, не кивнул, повел в поводу второго коня. Таня медленно подошла к нему, поклонилась, тихо сказала: «Здравствуйте, Мурат Джураевич, снова к нам?» Он не ответил. Стоял, хмуро смотрел в сторону, наматывая на широкое мохнатое запястье узорную уздечку. Потом вернулся к карете, стал обметать пыль. Таня потянулась за ним. «Устали с дороги? Молочка холодного не хотите или кваску?» Черкес не обернулся, даже плечом не повел. Пелагея только вздохнула, покачала головой, пошла дальше. «Одежда у вас вон вся грязная», — донесся сзади Танин голос. «Сняли бы, я постираю, к завтра ему высохнет. Вы ночевать будете?» Молчание. У входа в дом Пелагея оглянулась и увидела, что бубенцовский кучер, все такой же пасмурный, идет к раскрытым воротам конюшни, ведя Таню за руку, точь-в-точь, как перед тем вел лошадь. Девушка послушно переступала быстрыми мелкими шажками, а за ней также покорно тащился на поводке закусай.